звездочет, что в подзорные трубы я вижу, поднимаясь на башню во мгле. Почему так печально завишу от чего-то былого во мне, и, смотря с высоты виновата на уснувшую пропасть Арбата, отчего так поспешно и вдруг инструмент выпускаю из рук? Спят в постелях своих горожане, спят с авоськами, спят с гаражами, спят тревожно на правом боку, изготовилось тело к прыжку. Вон из пятен ночного тумана появляется вдруг вдалеке моя стройная старая мама, чемоданчик фанерный в руке. Он, пожалуй, минувшая мода, но внутри, словно в дебрях комода, что давно развалиться готов, фотографии прежних годов. Память словно ребенок ранима и куда-то зовет и зовет. Все печально, что катится мимо, все банально, что вечно живет. И живу я вот с этой виною на 20-м ее этаже, между тою и этой войною, не умея спуститься уже.